Да. А ты Санек. Чё, Санек? Привет, привет. Хуёдочку. Какую хуёдочку? Санюк ты ебучий. Ты ёбаный, ты что? Ты что меня ругаешь? Это не слово такое. Гамнюк ты ебаный. Ну ладно, айду портон. Пиши, блядь, и каждый раз, блядь, через каждую минуту включай и слушай, что я тебе сказал. Бляха, муха. А кто это? Санька, ты водочку, что ли? Хуёдочку. Ты чего? Гамноедов, дармоедов. Иди он с ними дружи. Ни с кем я не пойду дружить. Ты ебать тебе некому. Ты не улучшишь какой-то, ты матерился. Как тебе еще назвать? Какой я тебе пиздец, Санек? Да ну ладно. Не шучишь. Ну ладно, а пока. Ты мне всрался, блядь. Ёбаный ты козел, блядь. Да. А ты Санек. Ну чего, говори. А? Чего говори надо? Вот возьми да прочитай энциклопедию старой жизни. Ты, елки-палки, возьми да читай. Если б я видел все, я газеты не могу читать, а ты энциклопедии какие-то. Геройство проявил. Что эти сковородки спиздил, да? Да. Господь Божий тебя накажет за это. Да. Дедуль. Накажет. Накажет то, у сироки старается спиздить, а тех накажет Господь Бог. Ёбаный ты Потап, блядь, ты заебал. Я кривую щерота, тут каждый приходит, падла, блядь, и старается спить. Ты, ёбаный, ты что, проснулся, что ли? Ложись, поспи еще. Да я не сплю. Если ты водочку пьешь, и пей ее на... Я не пью ее. Я не пью, тебе еще раз сказал. Я завязал. Водочку, хуёдочку. Пейте ее дармоедами. Вот и пей, если ты хочешь. Дедулька, хуюлька. Ну давай, пока. Бучи. Пока. Давай. Язык, сука, блядь, не отцов. Что надо? Иди на парашу сядь. Я же тебе сказал, раз ты шепчешь. Ну, я не шепчу никогда. Иди сам, садись, дай фри. Знаешь, что такой Каин был? Да, иди вон. Звонишь и звонишь. Ну, чего надо? А завтра какое число носит? Не понял. А нехуй звонить. Нехуй звонить. Я тебе не звоню никогда. Выпей, закуси, да по яйцам запусти. Так это возьми, да и запусти себе, я же не пьющий. А ты запусти. Ты вот подопьешь и звонишь сюда. Да иди ты нахуй. Ну это ты иди туда. Внимательно. Какого ты хуя звонишь? Какого ты хуя звонишь? Кому я звоню? Может, подлетишь, долбанёк? Я никому не звоню. У тебя, наверное, мозги вообще заторможенные. Ну, говори! А хули мне говорить с тобой? Твои матерки слушать. Алло, женщина! Блин, ты научись разговаривать сначала, а? Пошёл ты нахуй. Блять, я ж тебя наеб... Здравствуй, здравствуй, хуй мордастый, дальше что? Ну, привет, привет. Ты что, садись, нечем, дебиль гибаный. Ты пришел за нахуй. А на земле все. А кто где это находится? Ну, что ты еще хотел сказать хорошего? Алло, алло. Ну, алло, алло. Александр. Ну. Сень. Алексей, да, Алексей. Ну и что ты хотел сказать, Алексей? Василий! Василий, ну говори, Василий. Фистер! Фистер. Говори! Да нахуй ты всрался! Давай номер телефона свой. Да пошел ты нахуй. Дурную головушку. Пиша, ебаный! Я говорю, на парашу десять! Ты это, кому это говоришь? А рядом сидящему? Помогите. Помогите. Ты тушок, ебаный. Ты мне скажи, что тебя интересует? Меня нихуя не интересует. Ну ладно, пиздец, я вожу трубку. И хуй тебе вернули. нахуй ты? Что, на параде посидел? Посидел. Пиздец. Что сказал? Ну, что ты? Даже на Луну 300 тысяч километров расположен на Земле, а что там нашли? Ну, что там 350 тысяч там было. Что? 350 до Луны. Тысяч. Я бы тебе звонил, блядь, через каждые две минуты. С Луны. Я дед, блядь, нахуй. 94 года. А мне 98 заканчивается. Аксакал. Аксакал. Ты знаешь, что такое аксакал? А ты знаешь, я что такое? Телефона знаю. Паразит. Я же ваш номер телефона знаю. Ну так ты и звонишь, и звонишь. В милицию. Да нет, что? Все, заканчиваю. Я говорю, я с милиции жду звонка, перестань звонить. Я не звоню тебе. Давай, жди. Я сейчас... Пошел нахуй, не видал? Я сейчас позвоню по 02. Давай. Скажешь, Малуха, как скажи ты. Ага. Я... Ну, пошел вон. Знаешь такую? Антон, ты петушок! Пошел вон. Дмитрий, я спрашиваю.